Глава третья, в которой Лора начинает безобразничать. Прошел месяц с тех пор, как Лора поселилась у Кати. Девушка была близка к отчаянию. Однажды, вернувшись домой с работы, она нашла под дверью записку от соседей. «Если ваша собака не перестанет выть, мы будем жаловаться в милицию». Лора кинулась к хозяйке, изо всех сил виляя хвостом и кружась на одном месте. Она улыбалась во всю пасть и оставляла на полу грязные земляные следы. Девушка отодвинула от себя радостную таксу и с нехорошим предчувствием прошла в комнату. Карниз упал, штора была порвана. На полу лежал огромный кактус, единственное растение в Катиной маленькой квартире. Кот Филимон с оскорбленным видом сидел на шкафу и умывался. Девушка села и расплакалась. Она все еще не пришла в себя после тяжелой смены. На работе приходилось сдерживать эмоции, и они скопились внутри тяжелым комком. Особенно жаль было азиатскую овчарку, которая погибла от заворота желудка. Заворот желудка. Смертельно опасное заболевание, характерное для крупных пород собак, при котором происходит перекрут желудка вокруг своей оси. Катя не сумела ее спасти. Не успела. А тут этот кактус. Лора скулила и тыкалась носом в мокрые Катины щеки. Потом начала скрести ее когтистыми лапами. Принесла мячик. Девушка рассмеялась и такса запрыгала вокруг. «Приберусь потом. Пойдем-ка погуляем, негодница. Пахать бы на тебе надо, а ты дома без дела сидишь». Катя взяла питомицу на поводок и побежала вниз по лестнице. Погруженная в собственные мысли, не выспавшаяся после смены, девушка потеряла бдительность. Пока она открывала тяжелую железную дверь подъезда, Лора стремительно проскользнула в щель и рванула вперед. Поводок выскользнул у девушки из рук, а подлая такса с угрожающим рычанием подлетела к чужому мопсу и вцепилась ему в шею. Хозяин мопсика не растерялся и мгновенно подхватил питомца на руки. Лора лаяла и крутилась вокруг. «Девушка, заберите своего крокодила, а то я за себя не ручаюсь». Катя опомнилась и взяла Лору на поводок. «Простите меня, пожалуйста. Я не знаю, что на нее нашло». Лицо парня немного смягчилось, он буркнул. «Вам к кинологу надо. А пока гуляли бы в наморднике». Девушка не выдержала и снова разрыдалась. «Мы занимаемся с кинологом. Мне просто нужно время. Пожалуйста, не обращайтесь никуда. Она научится себя вести, я обещаю. Эта такса, она очень дорога мне». Молодой человек погладил хрюкающего от волнения мопса и улыбнулся. «Девушка, у вас все в порядке? Не переживайте так, пожалуйста. Мерлин — джентльмен, и кажется, он в порядке. Что значит никуда не обращаться? Ветеринару мы обязательно покажемся. Дело в том, что это не мой мопс, и я должен вернуть его в целости и сохранности, когда родители вернутся». Катя вытерла слезы. «Я сама ветеринарный врач. Позвольте мне его осмотреть». Парень с сомнением покосился на опухшее лицо незнакомки. «Спасибо, не стоит». Тогда Катя протянула ему визитку. «Если возникнут какие-то проблемы, позвоните, пожалуйста. Я оплачу осмотр и лечение. Ведь это по моей вине Мерлин пострадал». Дома девушку ждала уборка. Лора свернулась калачиком на лежанке и, хотя не спала, вела себя необычайно тихо. Лора не понимала, что она делает не так. Новую хозяйку не обрадовала отвага, проявленная на прогулке. Она почуяла этого пса еще с лестницы и была полна решимости защищать свою территорию. Это ее человек, ее подъезд, ее двор. Этот уволень с нелепой плоской мордой даже не защищался, и Лора была уверена в победе, но двуногие испортили всю потеху. Такса помнила, что атаки на крупных собак были единственным, за что хвалил ее прежний хозяин. Может быть, этот мопс был слишком незначительной целью? Лора переживала все сильнее. Ей нравилось в этом доме и очень хотелось тут остаться. Она схватила резиновый мячик, который ей накануне вручила хозяйка, и принялась кусать его снова и снова, представляя, что впивается в шею наглому мопсу.